Гигантская воронка затягивала меня все глубже и глубже. Тело было легким, невесомым, воронка превратилась в галерею, стены которой были заняты бесчисленными портретами. Только не черно-белыми, как в прошлый раз, а цветными. Стоп, какой еще прошлый раз? Я что, уже видел этот сон? Да, кажется. Или нет? Вихрь поднимал меня выше и выше к небесам на скоростном лифте. «Ну ты даешь! На лифте! Скажи еще на подъемном кране!» Низкий глубокий голос. Нет, голос раздавался откуда-то сверху. Или отовсюду сразу. «С фантазией у тебя все в порядке. Когда ты представлял, как будешь эту Сонечку неприступную, голос непристойно расхохотался. Я прям засмотрелся, заслушался». «Засмотрелся, заслушался? О чем он?» «Соня мне снилась, да, и действительно в таких видах, что 10 цензоров удавятся, но додумать я не успел. Вихрь внезапно, как и не было, затих, и я обнаружил, что основательно стою на ногах, упираясь носом во что-то твердое. Приоткрыв глаза, я увидел, что твердое было еще и белым. Чуть отступив назад, я понял, что белое — это дверь. Гладкая, скучная, какая-то больничная. Очень странно. У меня в квартире, где я ложился спать, двери темного дерева. Постой, постой, у меня?» «Ты заходи давай», — продолжал голос. «Хватит озираться, ничего важного ты тут не увидишь. Одно слово, кажимость. Ты сейчас лежишь на террасе кафе «Желтый чайник», умирая от пули, пробившей твое сердце полсекунды назад. Но не в тумане же тебя держать. Надо, чтоб обстановка хоть более-менее натуральная была. А то совсем растеряешься. А ты и так пока все еще не в себе». Он хмыкнул. «Ничего, сейчас опомнишься». Я толкнул дверь и увидел за ней просторную, неправдоподобно белую комнату. Она напоминала больничную палату. Вот только белизна была, даже не знаю, как объяснить, чересчур белой, до головокружения. Комната буквально подавляла белизной и пустотой. Никого, кто мог бы со мной разговаривать, за дверью не обнаружилось. «Присядь, выпей воды, расслабься. Сейчас придешь в себя». Голос снова хмыкнул. «Вот именно, придешь в себя. На пол, что ли, садиться?» — подумал я, и внезапно увидел рядом белое кресло, мягкое даже на вид. Уселся. Внешнее впечатление не обмануло, кресло послушно приняло очертания тела. Рядом на таком же белом столике, откуда он взялся, стоял высокий стакан с прозрачной жидкостью. Вот интересно, почему при всяких там потрясениях человеку сразу стакан с водой подсовывают? Что ли, от стресса непременно должно хотеться пить? А если не хочется? С некоторой опаской я, понюхав, ничем не пахло, пригубил содержимое. Действительно, вода. Чистая, прохладная, удивительно вкусная. Глоток, другой, третий. Холодная жидкость лилась в горло и, казалось, растекалась по всему телу, вплоть до кончиков пальцев. Когда стакан опустел, я почувствовал, что дремотное состояние оставило меня. Точнее, не так. Я почувствовал, что минуту назад я как будто грезил, а теперь голова ясная, чистая, как эта вода. «Ну что?» — усмехнулся голос. «Проснулся?» Я хватал воздух, точно задыхался. «Что это? Чем вы меня напоили?» «Это всего лишь вода, друг мой», — дружелюбно пояснил голос. «Обыкновенная вода. Люди удивительно недооценивают ее возможности. Чистая холодная вода бодрит и отрезвляет лучше всех этих ваших кофе. Ты заметил? У меня такое ощущение...» — бормотал я, инстинктивно пытаясь отодвинуться от стола со стаканом, который опять уже был полон. «Будто меня выдернули из моего тела и сунули в другое. Кошмар какой-то». Все-таки человеческий язык слишком скуден для описания того, что я чувствовал. Приходилось ли вам посреди ночи, когда сон предельно глубок, просыпаться от резкого звука, будь то будильник, телефон или звонок в дверь? Когда сознание, еще уверенное в реальности сонных грез, внезапно оказывается в другой плоскости, где все доказывает, что настоящее здесь и сейчас. Я был почти уверен, что он мог заставить меня очнуться и не столь жестокими способами. Но моя обалдевшая физиономия, должно быть, создавала дополнительный повод для веселья, потому что, судя по интонации, он совершенно очевидно веселился. «Выговорился?» — насмешливо поинтересовался голос, хотя я молчал. «Ах да, он же, наверное, слышит мои мысли». «Вот-вот», — подтвердил он мою телепатическую гипотезу. «Ну так что, еще ругаться будешь или как? Нервный ты какой-то, нежный, прям мимоза. Подумаешь, разбудили его грубовато». Я промычал что-то нечленораздельное и уставился в потолок. Не потому, что голос доносился именно оттуда, а потому, что надо же хоть куда-то смотреть. «Ладно, не дуйся. Давай обсудим твою первую попытку. Что ты чувствовал? Как тебе эта шкурка?» «Я уже сделал выбор», — выпалил я. То ли я еще не отвык от ощущения себя Мишей, все-таки за 9 дней я успел изрядно с ним сродниться, то ли вспомнил старую истину, что от добра добра не ищут, но меня переполняла уверенность. «Миша — это то, что нужно». «Да неужели?» — с откровенной издевкой произнес голос. «Да», — как можно более твердо заявил я. «Я хочу остаться Михаилом. Меня абсолютно устраивает и его тело, и его мысли, и вообще вся его жизнь». «Ну да, ну да», — саркастически согласился голос. 80 кило мышц на 80 граммов мозга. Плюс мамочка, которой ничего для ненаглядного сыночка не жаль. И что самое главное, этого самого ничего у мамочки довольно много. Так что юный оболтус может купаться в удовольствиях, не ударяя палец о палец. А ведь мальчик-то примитивненький, скучный. Ни взлетов, ни падений. Без последних, напомню, взлетов не почувствуешь. Никакой мальчик-то в общем и целом. И эмоции такие же никакие, чуть тепленькие. «Ничего себе чуть тепленькие», — возмутился я, вспоминая, как переживал из-за того, что Соня не обращает на меня внимания. «Ой, я тебя умоляю!» Голос неожиданно выдал интонацию старого одессита. «Эти твои прыжки вокруг девочки, которой хватило мозгов понять, что ты пустышка, это все тьфу, манная каша на воде, без сахара и даже без соли». «Почему это пустышка?» Неожиданно обиделся я. «Она же именно меня выбрала!» Он хмыкнул. «Вот-вот выбрала. Потому что из Майкла умная женщина вылепит все, что ей нужно. Хоть юного карьериста, хоть комнатную собачку. Или даже все в одном флаконе, как в данном случае». «Сонечка девочка не глупая», — он помолчал. «Хотя, безусловно, есть свои минусы». «Хочешь сказать, ее тоже убили в том кафе?» Задохнувшись от этого внезапного предположения, я сам не понял, как обратился к голосу на «ты». Но ему, похоже, было наплевать. «Ну вот, так я тебе все и выложил», — продолжал иронизировать он. «Зато Майкл молод и здоров», — настаивал я. «Если уж мне и предстоит прожить еще 33 года, не стариком же мне становиться». «И тебя не смущает, что если юноша сейчас около 20, значит, доживет он всего-то до 53?» Почему-то возразил голос. Мне показалось, что теперь он возражает не из издевки, а как будто пытаясь мне что-то подсказать. Вот только я не мог понять, что же. «Не маловато?» «Но я чувствую, что это мое», — начав настаивать на Мишиной кандидатуре, продолжал я уже как будто по инерции. «Ты же видел, как будто я в него включился, даже забыл собственное «я». Может, потому что я и есть он?» Он вздохнул, словно бы я чем-то его огорчил. «Собственное «я» ты забыл, потому что не просыхал от веселья. Тебя можно понять. Все легкое, яркое, пестрое, сплошной карнавал. И молоденький, и здоровенький, и красивенький, и богатенький. Ну, золотой мальчик. Прелесть, что такое. Миша не просто богатенький мальчик. Я сам не понимал, почему мне так необходимо защитить Михаила. Это все внешнее. У него есть шанс все изменить». «Конечно, конечно». Довольно устало согласился он, словно бы смирившись с моей непонятливостью. «Милая девочка Сонечка, если бы не она, ты за все 9 дней вообще не вспомнил бы, что в жизни есть что-то кроме вечеринок под названием «В ночь с пятницы на вторник». Но...» Я не знал, что возразить, но был уверен, что и без всяких Сонь мог бы встряхнуться и начать новую жизнь. «Ой, хватит!» — прервал мои размышления голос. «Мы с самого начала обо всем договорились. Коней на переправе не меняют. В смысле, правила игры уже определены. Если в итоге выберешь золотого мальчика, вперед. Но сейчас ты отправляешься в следующее увлекательное путешествие по чужой, ну или своей жизни. И вдруг тебе там понравится больше». «Ну...» — изумился я, не зная, что сказать. «Я сказал, не спорь». Интонации его постепенно становились все холоднее и холоднее. «Условия обозначены, меняться ничего не будет. Так что расслабься и постарайся получить удовольствие. А то профукаешь очередную попытку, так же, как первую». «Почему? Разве я ее профукал?» — растерялся я. «Я же все помню». «Помнишь, зато там...» — голос сделал паузу. «Моментально все забыл. Выпивка, автогонки, девочки и прочая веселуха. Короче, полное погружение и никакого наблюдения за процессом. Да и погружение-то неполное. Про мать вспоминал только в связи с финансами, разве нет?» Я чувствовал, что в мозгу как будто какие-то двери закрыты. Вот тут я возмутился совершенно искренне. В самом деле, что это такое? Сам подкручивает гаечки у меня в мозгу и сам же обвиняет меня в том, что я чего-то там соображаю недостаточно отчетливо. И даже не попробовал их открыть. Он не возражал мне. Он просто констатировал факт. Даже не подчеркнув интонации, печалит ли его этот факт или, к примеру, возмущает. Впрочем, вряд ли его может возмутить мое поведение. Наверняка же он сверх всякой меры насмотрелся на любые человеческие проявления. Устроился поудобнее на пассажирском сиденье, а сесть за руль не то что не пытался, даже и мысли не было. «Ты меня воспитываешь, что ли?» От справедливых, чего уж там, но очень равнодушных замечаний голоса я почти впал в бешенство. «Так я в учителях не нуждаюсь, взрослый!» «Ну да, ну да», — добродушно проворчал он. «Упрямство, друг мой, штука неплохая, если правильно его использовать. Через терник звездам и все такое. А если назло маме отморожу уши, это, как оно у вас там называется, чистый детский сад. В общем, как повернуть, хотя это о чем угодно можно сказать. На своем упрямстве ты мог бы, как вы говорите, въехать прямо в рай, причем построить его себе еще при жизни. А вместо этого предпочитаешь казаться глупее, чем ты есть. Значит, все-таки я подопытный кролик, или даже пробирка с неизвестным веществом. Почему-то это предположение меня не слишком обидело. То ли потому, что я высказал его сам, то ли и впрямь уничижение паче гордости. Никогда я не чувствовал потребности разбираться в этих тонких материях. «Ну почему неизвестным?» — уточнил он мое сравнение. «Вполне известным, но способным расти в разные стороны. Речь не о химической реакции, а скорее о биологической. Не азотная, к примеру, кислота в пробирке, а несколько бактериальных культур. Может вырасти одна из них, может другая, а могут все сразу, или не одна. И все-таки почему я?» Мне уже самому становилось неловко за свою настырность. Но ответ на этот вопрос меня действительно интересовал. Голос устало вздохнул. «Какие же вы все одинаковые. Скучно, как актеры на кастинге. Толпятся в огромной приемной, из кожи вон лезут, лишь бы заметили. А когда режиссер наконец кого-то выбрал, счастливчик со слезами на глазах начинает вопить. За что мне такое счастье?» Он хмыкнул. «Ну или несчастье, в зависимости от личных амбиций и темперамента. А потом, когда время уже на сцену выходить, начинают вместо живой актерской игры деревянных кукол из себя изображать. Манекены. Да еще и скопированные откуда-то». Я пропустил мимо ушей рассуждения о манекенах, напуганный словом «несчастье». «А вдруг я сейчас проснусь бездомным нищим или инвалидом?» Мой испуг его, однако, ничуть не тронул. «Ну, могу обещать, что олигофреном ты не окажешься. Что ж до остального, тебя так пугает физическая немощность? Или финансовая несостоятельность? А как же упрямство? Как же способность к борьбе, к преодолению? Что можно преодолеть за 9 дней?» — усмехнулся я. «Многое, уверяю тебя», — довольно равнодушно сообщил, подсказал он. «Но зачем? Разве невозможно жить в радости и счастье, в наслаждении каждым днем?» В сущности, я продолжал задавать все тот же вопрос «почему я?», попутно стараясь обезопасить себя от каких-то совсем уж кошмарных перспектив. Наивный, нашел с кем тягаться. Но, кажется, он воспринимал мою наивность и все остальное не более чем как источник развлечения. Или все-таки материал для работы. «Ты, когда был золотым мальчиком Мишей, много наслаждался?» Вопрос опять походил на подсказку. Только я не мог понять, что же мне подсказывают. «По моим наблюдениям, все больше от похмелья страдал. А когда не от похмелья, то от скуки. Без зимних морозов нет радости от весеннего тепла. И, кстати, морозами тоже можно наслаждаться». «Мазохизм какой-то», — буркнул я. «Вовсе нет». Голос звучал все более безразлично, словно ему надоело со мной возиться. «Будь честным наблюдателем, отбрось затверженные приятно-неприятно. Приятно-неприятно существует только в твоей голове. Вот тепло и холод реальны. Причем тепло ничуть не лучше холода, и наоборот. Чтобы растить цветы, лучше тепло. Чтобы кататься на коньках, лучше холод. Ну давай, пора тебе возвращаться в реальную жизнь. Не хочу». Это было последнее, что я успел подумать.